Но Альп сидел посреди недоделанной жертвенной пентаграммы с потерянным видом. На его теле стали появляться следы разложения, какие до того были у Тимаса. «Кажется, мой злейший враг сдался и безучастно наблюдал за нашим общением с Рейной. Как-то не так я себе представлял победу. И уж совершенно не так я себе представлял в детстве обретение семьи. Вряд ли можно мечтать о таком. Привет, я, твоя мама. Меня убили при родах, но потом передумали и воскресили по большой любви. А я, твой папа. Мы с тобой враждовали 500 лет, я тебя даже на костре сжег разочек, но это было до того, как я узнал, что ты, мой сын. А так мы очень похожи, вместе можем завоевать весь мир и жить долго и счастливо одной семьей. Сюрреализм полнейший, еще какой. Самым практичным решением сейчас было бы позвать Рея, чтобы он забрал дочь, и убить Альба. Но от убийства меня останавливало то, что отравление магией рассвета и так убивало Ирликийца. Если допустить хоть на секунду, что он и правда мог являться моим отцом, то я бы не хотел обогреть руки его кровью. Пусть бы сдох сам. Плакать бы я точно не стал, но и желание отомстить осело горечью поверх нереализованных детских мечт. Так иногда бывает, нам кажется, что мы оставили что-то в далеком прошлом, а оно спустя десятилетия всплывает в совершенно неожиданный момент и стопором не дает двигаться дальше. Так и я сейчас смотрел на своих родителей. Мечта сбылась, но тогда, когда уже и не нужна была, по сути. Некоторым скелетам в шкафах лучше оставаться таковыми без извлечений на свет. Берегись. Крик Агафьи покровной связи вырвал меня из пучины самокопания. Много позже я не раз обдумывал, пытаясь понять, почему тогда отреагировал именно так, а не иначе. Сейчас же результатом крика вампирши стала покатившаяся по траве голова Рейны, отрезанная моими когтями. За моей спиной кровью захлебывалась Агафья со вспоротым горлом, тихо оседая на землю. «И после всего этого ты меня считал больным ублюдком», — хохотал Альп, пытаясь трясущимися руками с оголенными костями закончить конструкт пентаграммы. «Яблочко от яблоньки, сынок, яблочко от яблоньки». Глава 12. Удар хвостом вынес Альба из незавершенной пентаграммы и выбил из него сознание вместе с парой костей. «Подлечи его чем-нибудь, чтоб не скопытился», — обратился я к ковчегу. «Я с ним еще не закончил», а сам обернулся к телам Агафьи и убитой мной Рейны. Здесь меня ждал сюрприз, но вот приятный ли, еще предстояло выяснить. Над телом вампирши с перерезанным горлом склонилась вторая Агафья. Выглядели они идентично, вплоть до состава крови. Я успел проверить, а вот одеты были по-разному. Убитая, на местный манер, а убийца, в костюм из гардероба Тильды, оставляющий очень мало пространства для фантазии. «Что ты ела на ужин?» — задал я, казалось бы, безобидный вопрос по кровной связи. «Кусок мяса средней прожарки, Ольга его стейком зовет, а ты рыбу и салат», — нахмурилась вампирша, отвечая по той же кровной связи, чем меня безмерно обрадовала. «Рада, что быстро сообразил. Как сама узнала, я перенеслась к Ольге, и та сказала, что у Альбы и девушек на троих одни и те же эмоции, а так не бывает. А уж когда ты дважды попросил меня не вмешиваться, я поняла, что дело нечисто. Я всегда понимаю с первого раза. Да и красноглазка просила вернуться в человеческое обличье, чтоб псевдом неудобнее тебя убить со спины было. Спасибо. Искренне поблагодарил я вампиршу. Сам-то как сообразил, урезанная память крови, ошибки в пентаграмме, интуиция. Я, конечно, был в несколько шоковом состоянии, но все же использовал выработанную привычку анализировать любую дегустируемую кровь и просматривать ее память. У Рейны яркими были воспоминания последних двух дней на марше, остальные, будто картон, просмотр их напоминал взгляд на улицу сквозь грязное окно. Большинство деталей терялось, а ведь, как ни крути, рождение ребенка и смерть по приказу любимого мужчины должны были выделиться в общей череде воспоминаний. Такое не забывалось и не смазывалось. Та же Ольга даже после перерождения слишком хорошо помнила все. Рейна же даже не помнила лиц своих убийц, лишь в общих чертах рода и перерезанное горло. Воспоминания о воскрешении не было и подавно, но я все же сомневался. Кровь девушки действительно имела родство с Рея, и меньше всего я хотел лишить дракона дочери. Еще одним штрихом стал взгляд на Альба. Тот, хоть и сидел с отсутствующим выражением лица, все же косился куда-то мне за спину. Ко всему прочему, язвы принялись расползаться по нему с особой интенсивностью, будто он усиленно прокачивал через себя благодать рассвета, а для этого он должен был удерживать, как минимум, одно заклинание высшего порядка, к которым относился и контроль аватаров. У меня только были сомнения в отношении того, кто был тем самым аватаром или аватарой. Тимос отпадал. При его смерти у меня с души слетел еще один узел сдерживающей печати. Рейна идеально подходила, чтобы обескуражить меня и отвлечь. Не зря же она даже кровь дала свою попробовать и просила сменить ипостась. Но кто должен был нанести удар? Предупреждение Агафьи спутало Альбу все карты, не дав меня убить лжевампирши. И тогда я обратил внимание на пентаграмму. Она была жертвенной, но то, что я сперва принял за ошибки, было ничем иным, как сменой полярности сил. Вместо посмертного проклятия Альб хотел сделать посмертное благословение, и замыкающим ключом к нему должна была стать моя смерть. В осознанную картину все это сложилось только сейчас. Пару минут назад же я просто без колебаний убил женщину, выдававшую себя за мою мать. Возможно, в чем-то Альб и был прав. Ради выживания мы оба использовали все ресурсы. Я посмотрел, как рассыпаются тела аватаров, и выдохнул с облегчением. Больше всего я боялся ошибиться и, поддавшись интуитивному порыву, убить невиновных. Что будем делать с этим? Вампирша даже не стала прикасаться к бывшему главе Ордена Рассвета Ирлики, будто боялась замараться. Изучать память крови, а потом видно будет. Пока он, ключ ко многим загадкам. Нам еще и сабель тела создавать, разбираться с остальными фанатиками, вычищать резиденции орденов и возвращать ковчегам заемную силу. Теоретически, где-то в песках должны были остаться потомки аспидов, умеющие обращаться с ними, а пока нужно их просто обезопасить. И это я еще не вспоминаю о восстановлении обители крови. Ты сейчас план лет на 5 набросал, при этом умудрился забыть про снятие печати с собственных сил, практически напомнила мне Агафья. Сама спадет, как только этот урод сдохнет. Она тоже посмертная. А если он и правда твой отец, то я не зря оказался сиротой. Коротко подвел я черту под любыми обсуждениями моих семейных проблем. Нам прекращать петь? Пришел несмелый вопрос по кровной связи от Ольги. Голос девушки при этом был хриплым. Вы победили? Мы победили, поправил я эмпатку, но петь все еще придется, пока до конца из них всю благодать не выкачаем. Хорошо, ждем команды. Не забудьте о нас, пожалуйста. Да уж как тут забудешь о трех девушках, по сути, бескровно нейтрализовавших почти 50 тысяч воинов. Чем дальше, тем больше я хотел заполучить Ольгу и Исабель к себе в клан. И если Исабель уже шутила на эту тему, то Ольга пока еще была сама себе на уме. С другой стороны, Ольга шагнула за мной в чужой мир и первой дала клятву на крови. Но останется ли она в роду, если получит желаемое? Боги, чем дальше, тем больше мой дом напоминал гарем пустынников. С этим нужно было что-то делать, но, увы, не сейчас. Ре, нужен отряд эргов для сопровождения меня в логово врага. Пока плохо понимаю, с чем можем столкнуться, но решать вопросы в большинстве своем будем бескровно. И мне нужно будет тебе кое-что показать, хоть я этим поступком и не горжусь. Дракон появился в компании двух десятков наиболее целых после боя эргов. У них глаза на лоб полезли, когда они увидели армию фанатиков, заботливо погруженную в сон. Это даже круче, чем в Японии, оценил картину кто-то из эргов. Тебя можно поздравить, осторожно уточнил дракон. Я только покачал головой. Какие уж тут поздравления. Я проверил накопители. Они были полны под завязку. Но часть игл присосок все еще выкачивала магию из воинов рассвета и заката. Выкачать 11 легионов оказалось делом не быстрым. Но и не менее важным вопросом стало, куда девать остальное. А еще на ум пришла очень здравая мысль. Как бы мне не хотелось считать ордена высшим злом, но они выполняли защитную функцию для местного населения. Совместно с магами крови они закрывали прорывы изнанок. Сейчас же из-за наших разборок с орденом обычные люди оказались без защиты. Оборонять такую территорию без магически одаренных воинов было практически нереально. Сломав систему, я оказался не готов заменить ее чем-то. Да и было ли это в зоне моей ответственности? Да, как шашкой махать да месть вершить, так я первый, а как последствия разгребать, так сразу про зоны ответственности заговорил, спаситель мира хренов. Эта мысль несколько отрезвила. Любое действие имело последствия, а значит, разбираться с ними предстояло тоже мне, хоть я и не представлял пока как. Серв последним покидал поле боя. Последний паладин несуществующего ныне легиона. Ему было о чем подумать. Смерть его святейшества оборвала все надежды серва на искупление. Кто он теперь? Немой калека без магического дара. Прощаясь с боевыми товарищами, серв цеплялся за привычные действия, как за последний остов стабильности и нормальности. Но с появлением кровавого этот остов рухнул. Паладин брел к резиденции ордена в Ирлике, когда увидел на марше еще несколько легионов. Там ему сообщили, что Ирликийский ангел собирает воинство и поведет его лично в бой против возрожденного кровавого. Тогда серв сделал единственную свою ошибку, надеясь на братьев по ордену. Но Альт мертв, а все остальные воины его легиона обессилели из-за инициации магии рассвета в кровавом. Я своими глазами видел, как у него выросли крылья рассвета. Ему не просто не поверили. Серва избили жестоко и с удовольствием, посчитав изменщиком, беглецом и лжецом. Наверное, и убили бы там, если бы один из воинов заката не посчитал серва уже мертвым. Выбираясь из сточной канавы в грязных лохмотьях, он не решался более открывать свой вариант событий. Тем более, когда обнаружил рядом с собой трупы еще нескольких бедолаг из легиона Альба. Бывшие грозные воители кормили рыб в городском рве. Провести параллель было несложно. Легион Альба Ирликийского геройски погиб, и иные свидетельства ордену были невыгодны. Серв пересмотрел свое служение под совсем другим углом. Неужели 500 лет преданного служения не искупили его вину? Искупили, еще и как, но его святейшеству было выгодно иметь цепного пса, готового на все. А ведь я отдал ему самое ценное, что у меня было, собственную дочь, когда в ней проснулась магия рассвета. Неужели это ничего не стоило? Дочь он не видел уже более 50 лет. Его святейшество запретил встречаться с ней, заявив, что она встала на путь слияния с рассветом и отринула мирскую жизнь. У серва никого не осталось. Жены, в конце концов, умирали родами, производя на свет новых воинов рассвета. Сыновья служили с ним в одном легионе, но были значительно слабее отца и потому быстро умирали, как бы серв их не опекал на поле боя. Дочери чаще всего рождались без магического дара, выходили замуж и уходили в другие семьи. Все, что было у серва, это служба. И теперь его предали. Не просто бросили умирать, но еще и пытались заставить замолчать о правде. Почему-то 500 лет службы Альбу со всеми жертвами во имя рассвета оказались для серва менее значимыми, чем несколько часов работы с кровавым. Молчание кровавого оказалось более честным, чем лживые обещания Ирликийского ангела. Стоя по колено в зловонной жиже сточной канавы, у серва крепла уверенность, что орден его использовал, выжал досуха, лишил всего и оставил подыхать, как крысу. Что знал серв от его святейшества? Приказы и упреки. Что ждало его дальше в ордене? Смерть. Поэтому, оглянувшись в последний раз на горящие огни резиденции ордена, серв вылил жижу из ботинок, кое-как выжал одежду от воды, что оказалось весьма сложно со сломанными ребрами, и пошагал в сторону Королийских гор. Если кровавый и правда вернулся, то он навестит обитель. Туда серву и нужно было. Почти четверо суток серву пришлось прятаться от бывших братьев по оружию. Легионы рассвета и заката стекались к разрушенной обители Скверны. Туда же шел и последний паладин Ирликийского легиона. Но шел он в этот раз не для войны. Он хотел своим теперь уже трезвым взглядом посмотреть на противостояние братьев по вере, а именно ими теперь являлись Альп и Кровавый. Серв слышал воодушевляющие речи, разжигающие пожар ненависти к Кровавому, но уже не реагировал так бурно, как раньше. Вспоминая события минувших лет, серв с удивлением был вынужден признать, что Кровавый ни разу не напал на воинов ордена сам. Всегда для этого делались искусные провокации. Сам же маг крови, напротив, результативно закрывал прорывы и частенько минимизировал потери среди воинов рассвета и заката. Так за что главы орденов так не взлюбили Кровавого, ответ он узнал, когда наблюдал за схваткой тысячелетия. Кровавый практически в одиночку уничтожил глав орденов, но при этом умудрился усыпить остальные легионы. Зная возможности магов крови, серв несказанно удивился. Подобное человеколюбие им не свойственно. На фоне подобного поведения от мага крови меньше всего серв ожидал увидеть, как Ирликийский ангел резал горло своим людям и по уши в крови вычерчивал руны сложнейшего конструкта. Если бы паладина спросили, кто из двух противников, сумасшедший псих, он без раздумий указал бы пальцем на его святейшество. А потом появилась женщина и раскрыла тайну. Кровавый, сын Альба. Дальнейшее для серва уже было неважно. Для себя он уяснил одну простую вещь. Когда пророки сворачивают не туда в своем видении развития силы и мира, на их место приходят новые. Те, кому служат не из страха, а из уважения. Кровавый был именно из нового пришествия. Не зря же рассвет благословил его сразу крыльями, сравняв в могуществе с отцом. Рэй оглядывал поле боя с ужасом, ожидая увидеть горы трупов. Но боги миловали. Парень удержался. Нет, не парень, внук. Дракон с гордостью мысленно повторял это слово снова и снова. Трай справился. Сам того не зная, он заслужил прощение для рода. Сотни тысяч лет назад свои же соплеменники справедливо прокляли Рея и весь его род, изгнав из империи аспидов. Устройство переноса и хранения генетических и ментальных баз данных нулевого носителя рода было уничтожено, а сам Рея должен был жить и видеть смерть всех своих родных и близких без права перерождения. Сильные умные души уходили в небытие, забывая, кто они и какого рода. Но Трай справился. Подтверждением тому стало возрождение их рода. Совет одобрил появление нового устройства переноса и хранения генетических и ментальных баз данных, признав Трая новым нулевым носителем рода. Все честно. Рэй молчал до последнего, хоть и переживал за внука. Ни раз и ни два дракон боялся, что внук сорвется. Слишком необычной была его основная сила, но боги уберегли. Сиротское детство создало такой якорь в душе Трая, что противовесом кровавому безумию стала забота о безопасности близких. Теперь можно было постепенно приступать к обучению внука, но уже не как эрга, а как аспида. Одно дело подсказки устройства рода и совсем другое многотысячелетний опыт, запертый в теле, лишенном магии рассвета. Рэя посмотрел на иглы-присоски, выкачивающие благодать из тел людей, и хмыкнул. Кто еще кого учить будет? Интуитивная комбинаторика у внука была выше всяких похвал. Что ни говори, а дочь не ошиблась в выборе отца для Трая. Дракон обернулся к обители крови и буквально почувствовал касание рассвета к своей душе. Единожды ощутивший в себе пожар рассвета и лишенный его на тысячелетия, Рэя чуть ли не мурлыкал от удовольствия. Да, сила к нему не вернется, но рассвет хотя бы перестал обжигать его, считая чужаком и предателем. Осталось только уговорить внука почаще бывать в этом мире хотя бы для восстановления обители крови, а дальше уже сманить в пустыню. Я в некоторой нерешительности ожидал завершения выкачки благодати из орденцев, когда Агафья притащила ко мне за шиворот грязного оборванца с избитостью не первой свежести. В мычащем нищем я с удивлением узнал Серва, паладина из легиона Альба. Вид у него был цветастый. Это я о том, что все его тело было покрыто кровавыми разводами, из-под которых виднелись синяки всех цветов радуги. Вот, швырнула мне под ноги паладина-вампирша, шпионил за нами в горах. Удивительно, что не уснул. Я смотрел на Серва и понимал, что ответить он все равно ничего не сможет. Но вот взгляд. Он смотрел на меня с такой преданностью, будто я вдруг стал смыслом его жизни. Такая перемена напрягала. Еще фанатика мне не хватало. Кровь. Серв меня понял без разъяснений, сорвав грязными ногтями корку с одной из многочисленных ссадин. Алые капли свежей крови тут же выступили, давая мне возможность просмотреть его память. Занимательно. Он не шпионил. Вернее, следил, но для себя. Орденцы его чуть не убили. Серф обиделся и решил переметнуться к нам, коротко пояснил я ситуацию Агафьи по кровной связи. И на кой нам такое счастье, бывших предателей не бывает, была категорична в своих суждениях Агафья. Я же напротив задумался. Мне остро был необходим человек, знавший всю обстановку в орденах изнутри. Численность адептов, боеспособность, места расквартирования сил, кроме резиденций, систему реагирования на прорывы. За 150 лет моего отсутствия очень многое могло измениться. Мне все еще нужно было придумать нечто, чтобы не оставить людей без защиты от прорывов. Даже если принимать во внимание боевую подготовку орденцев, физической силой и холодным оружием они смогут противостоять тварям, максимум, третьего уровня, и то с большими потерями. Все, кто выше, подписывали воинам смертельный приговор без вариантов. Оставлять же воинам магию при убитых главах орденов было равнозначно объявлению грызни между паладинами за тепленькие местечки у кормушек ковчегов. Получалась у меня неразрешимая дилемма. Я, как собака на сене, и сам не мог переварить отгрызенный кусок, и другим не давал к нему приобщиться. Решать что-то нужно было быстро, а у меня подходящие идеи не рождались с учетом полного отсутствия информации о местной ситуации. Поэтому я взял, да и вывалил свою проблему Серву. Без подробностей, конечно. К моему удивлению, паладин даже не озадачился. Выслушав проблему, он жестами попросил бумагу и пишущие принадлежности. А я же подумал, что Альб за старание мог бы и наградить своего верного слугу. Общаться с ним им было, как минимум, неудобно. Ковчег, а мы ему язык вырастить обратно можем? Поинтересовался я. «Можем», — без раздумий ответил тот. «А затратно?» «Бесплатно. Там очень интересное благословение наложено с обратной полярностью силы. То есть вроде бы как его лечат на постоянной основе и отращивают язык. Но обратная полярность вместо этого уничтожает любые регенерационные процессы, запускаемые самим организмом. А почему другие этого не видели? А здесь благословение высшего ранга. Скорее всего, более слабые маги просто не видели ошибку. Тогда лечи». Дал я команду ковчегу, и из моей груди вышло розовое облачко, что тут же впиталось где-то на уровне горла паладину. Хм, я не ожидал, что серф от такого облачка вдруг подтянется телом, заживит все синяки и ссадины, выпрямится и расправит плечи. До того он держался за ребра и старался дышать неглубоко, по-видимому, имея переломы. Он будто даже помолодел. Когда к паладину пришло осознание произошедших с ним изменений, он упал на колени и принялся благодарить меня. «Благодарю, святейший. Рассвет благословил меня в тот день, наши пути пересеклись. Вы, надежда и опора ордена, вас избрали само небо и солнце. Вы, серф продолжал восхвалять меня, будто величайшее чудо света, а у Агафьи на лице отразился такой скепсис, что я чуть не рассмеялся. Казалось, серф готов говорить часами, лишь бы слышать собственный голос, но мне благодарности были неинтересны. Серф, я жду предложения по ситуации, как защитить людей и не допустить резни между паладинами, прервал я потоки благодарностей, льющиеся из врага. Способ 1. Самому возглавить орден. Глава 13. Способ 1. Самому возглавить орден. Серф при этом сиял как начищенный золотой, только что выпущенный с императорского монетного двора. Да, если не можешь победить зло, возглавь его. Невольно вырвалось у меня. Даже если отбросить абсурдность этого предложения, то как ты собираешься провернуть подобное? Меня сюда пришли убивать 50 тысяч человек, а ты хочешь сделать меня для них мессией. Как? У меня действительно не укладывалось в голове, как можно совершить нечто подобное. Вот здесь уже серф смотрел на меня с некоторым недоверием. Во-первых, вас в человеческом обличии никто не видел, только в змеином. Принялся объяснять свою идею паладин. А, во-вторых, вы же летаете. До этого полетами мог похвастаться лишь его СВ. Серф оборвал себя на полуслове, альперликийский. У остальных благодати не хватало. А у вас, судя по тому, что я вижу, ее даже больше, чем у него было. А как вы определяете емкость? Заинтересовался я. Всегда было интересно, ведь у нас в обители считалось, что собственный предел не знает даже сам маг. Предела нет, есть лишь собственные костыли и стопоры в голове, поэтому работали и развивали абсолютно всех, у кого просыпался дар. Так в приютах же проверяют, неуверенно ответил серф, вы же в прошлой жизни сами были из такого приюта. Туда всех детей отправляли, у кого кто-то из родителей обладал хотя бы минимальной емкостью благодати рассвета или заката. Их в одной только Ирлике больше десятка, а то и двух. Я задумался, я совершенно точно помнил, что у меня не обнаружили способности к благодати, но саму проверку не помнил. Может, возраст был слишком маленьким, а может, после прорыва часть воспоминаний полностью была отрезана магами крови, чтобы сгладить травмирующие воспоминания. Убирать совсем их не рекомендовалось, ведь в первое время магия крови просыпалась в нас исключительно из-за сильных эмоций, связанных с травмирующим прошлым. Кого-то изнасиловали, кто-то выживал после эпидемии, кто-то, как и я, оставался едва живым после прорыва изнанки. Вариацией была тьма, но, на моей памяти, хорошие эмоции никогда еще не были причиной для пробуждения магии крови. А откуда брались дети у таких родителей? Задал я весьма очевидный с точки зрения размножения вопрос, но ни разу не очевидный для понимания системы восполнения легионов. Ведь откуда-то же взялся за 50 лет новый легион у Альба, если его предыдущий я изничтожил, а спустя полвека легион уже участвовал в осаде обители крови. Серф смотрел на меня с полным непониманием вопроса. «Серф, у тебя есть одаренные рассветом дети?» Задал я вопрос по-другому. «НН не знаю», наконец, заикаясь, выдал он. «Теперь пришла наша пора с Агафьей удивляться. Ну, допустим, ты можешь не знать о некоторых грешках, но у меня было 80 детей от 15 жен», принялся объяснять паладин. Рассветом из них обладало 37, ни один из сыновей не дожил до 40 лет, а единственная дочь полсотни лет назад была отдана в резиденцию ордена, больше я ее не видел. «Кхм», — кашлянул я, скрывая собственные эмоции, — «какая-то нихрена нерадостная жизнь у высших воинов орденов выходила, где гарантом выживаемости считалось отсутствие дара. «Твои дети жили с тобой, не в приюте ведь, верно?» – нахмурился паладин. «Кто тогда был родителями приютских детей? Как-то ведь они туда попадали. Ну, часть точно были сиротами погибших в бою воинов, состоящих в легионе, а остальные не задумывался». Я кивнул, мысленно давая себе пинок просмотреть память Альба еще и на эту тему. Что-то мне подсказывало, что я узнаю много такого, что мне не понравится. Вернемся к началу разговора. Появились у меня крылья, и я резко стал самым сильным среди паладинов. Берите выше, среди глав орденов, поправил меня серв. По крайней мере, так было с Альбом. Его решения другими главами исполнялись беспрекословно. Единственным, кто на моей памяти хотя бы иногда пытался возражать, был глава фракции заката и ордена Западной Королевы Тимос. И что никто не бросит мне вызов. Альб, наверное, смог бы, но я не уверен, что он доживет до сегодняшнего заката, пожал плечами серв. Остальным крыльев будет достаточно, как и вашего кровного родства. Скажем, что главы орденов сами вступили в бой с кровавым и почти победили его ценой своей жизни, но вы пришли на помощь отцу и завершили начатое. За это вас рассвет и наградил крыльями, признавая вашу силу и право на управление орденом. Нужно будет только предъявить живописное поверженное тело великого кровавого змея где-нибудь на руинах обители, чтобы издали любовались, но не решились проверять. И готово, отправитесь занимать престол и руководить воинствами. Так легко, не мог я поверить в предложенную схему. Легко, удивленно переспросил паладин. Нисколько. Это право сильнейшего в чистом виде. И дело не только в крыльях. Вот вы меня вылечили. Вы думаете, я не обращался к другим главам орденов рассвета за исцелением, и ни один не смог? Им не запрещали? Нет. На одной из оргий Альб даже объявил приз, если меня вылечит. Весомый. Не смогли. Ни один. А вы смогли. Ваш отец тоже мог, но не хотел, предпочитая использовать меня в роли цепного бессловесного пса. Я очень сомневаюсь, что Альб, мой отец, скривился я, ибо тогда я не рос бы в приюте. Но почему-то же он не добил вас ни на руинах приюта, ни на входе в резиденцию, когда мы с вами повздорили. Да, я смотрю, тебе везет на родственников мужского пола, но зато выживаемость прокачали на максимум. Тихо хмыкнула вампирша по кровной связи. Серву она все же не доверяла. Меня сожгли на площади стараниями моего псевдопапаши. Выживаемостью здесь и не пахнет, тихо заметил я в ответ. Подумаешь, не оправдал ожиданий папеньки или наоборот стал угрозой его могуществу. Никто не отменял формулу. Я тебя породил, я тебя и убью. Неудачные образцы экспериментов всегда уничтожают. Спасибо за поддержку. То-то ты Мишу гоняла по болотам. Я делала все, чтобы сохранить ему жизнь. Здесь мне стыдиться нечего. Как ты смотришь на предложенный вариант? Решил я сменить тему и посоветоваться с вампиршей. Ее мнение для меня было важным. За последние пару месяцев я не раз и не два нуждался в мудрости этой женщины, убеждаясь, что в качестве советника она на вес золота. С учетом моего врожденного недоверия, как ни странно, оцениваю как здравое. Ты искал выход, тебе его предложили. В конце концов, ни одна сила или дар не имеют полюса добра или зла. Склоняются к этим полюсам владельцы силы или дара. Сегодня на поле боя на сумасшедшую кровожадную тварь похож был вовсе не ты. Чем не пример? Не бывает хороших или плохих способностей, так разделяются лишь люди их применяющие. Рэ, а ты что думаешь? Поинтересовался я у дракона его взглядом на ситуацию. Думаю, что ты успешно приобретаешь лишние проблемы, но дело твое. Если тебе действительно важно сохранить жизни абсолютно незнакомых людей в другом мире, вдали от нового дома, то я даже готов изобразить тот самый поверженный труп на башне обители. Да, вариант, предложенный сервом, на время решал проблему незащищенности обычных людей, но как же тогда быть с возвращением благодати ковчегом? Почему-то вспомнилась присказка, оброненная ковчегом перед началом боя. Что в бою взято, то свято. Сколько, ты говоришь, мы имели право оставить себе? Десятину, как я из гонителя орденов превратился в их главу, до сих пор не укладывалось у меня в голове. Делать приходилось все быстро, еще и контролировать состояние Альба. Воспользовавшись правом на боевые трофеи, я вернул десятину от выкачанных сил воинам легионов, чтобы было кому уничтожать твари из прорывов. Из почти 50 тысяч человек боеспособными осталось чуть меньше 5 тысяч. Этакие силы специального реагирования. Остальным объявили о победе над змеем, предъявили тело и сообщили о кончине их обожаемых глав, взамен явив меня с крыльями. Здесь мы, конечно, несколько смухлевали. К началу пробуждения сонного воинства я попросил комара вернуть Тейма и Тильду из убежища и забрал жену сюда, попутно успокоив подругу, что жив-здоров и умирать не собираюсь. Тейма же мне нужна была для создания нужного общественного мнения. Ее дар иллюзий был просто незаменим в этом вопросе. Кратко описав ей ситуацию, я следил за изменением выражения ее лица, ожидая, как минимум, возмущения, а, как максимум, отказа. Я собирался стать главой тех головорезов, которые чуть не убили нас на нашей же свадьбе. Но супруга меня удивила. Она с минуту сидела молча, что с учетом гормональных качелей было весьма неожиданной реакцией, а затем согласилась. А как же истерика, возмущение, обвинение или еще что-то в этом роде? Сложно объяснить, но сын подсказывает, что ты прав и нужна тебе помощь. Погладила себя по едва заметному животику иллюзионистка. Сын или ваш новый защитник из аспидов? Ре успел и про это рассказать, улыбнулась ты мои, получив мой кивок, продолжила. С привязкой этого защитника я чувствую себя будто под крылом или у тебя в объятиях. Удивительное чувство безопасности. И еще теперь могу ощущать настроение нашего малыша. Он очень нервничал, пока тебя не было, а потом успокоился в один момент. Я поэтому и не переживала. И Тильде тоже сказала не беспокоиться. Интересно, что же там за защитник такой? Ковчег, а ты сможешь определить, кто стал защитником моей жены и сына? Имя тебе ничего не даст, хмыкнул Ковчег. Я даже несколько опешил от такого ответа. То есть это живое существо в прошлом, в эпоху империи высшим сплавом магии и техники были одушевленные артефакты. В них заключали души аспидов. На такое шли только добровольно. Твоим близким достался именно такой защитник. Я чувствовал, что мне выдали не всю информацию, но разбираться более подробно сейчас не было времени. Но один вопрос все же стоило задать хотя бы из уважения. Как его звали? Йорд. Последовал ответ весьма недовольным голосом, будто мне делали весомое одолжение. Если будешь общаться со своим защитником, имей в виду, что он был живым существом и добровольно позволил заточить себя в защитный артефакт, передал я информацию Теймы, и звали его Йорд. При желании ты и сам можешь со мной общаться, Траердан, услышал я мелодичный голос, а после и увидел розоватую дымку, проявившуюся за спиной жены в виде силуэта дракона. Крылья рептилии действительно при этом обнимали Теймы, как она и описывала. Благодарю за честь, оказанную моей семье, мысленно поблагодарил я душу существа, ставшую защитником моих близких. Это не честь, это спасение от бесчестия. Я спасу их, а ты спасешь нас, донесся до меня ответ на грани слышимости, и силуэт обратно впитался в тело жены. Я, одетый в белоснежный плащ с наскоро состряпанной эмблемой сразу двух орденов, смотрел на войско и поражался восторгу в его глазах. Этот восторг был практически ощутимым. Наверное, это чувствуют боги, когда им молятся, поставляя благодать на постоянной основе. Только что стараниями Теймы легионы рассвета и заката своими глазами увидели кончину дюжины глав орденов, предварительно выкачивших благодать из своих легионов. Мое эпохальное появление с группой поддержки и воздушный бой, где мы с Альбом повергли реинкарнацию кровавого в виде змея. Вот только змей перед смертью случайно схарчил псевдопапочку, ну а я мужественно отомстил за его смерть. Имя мне здесь оставили мое прошлое, которое за давностью лет уже никто и не помнил. Я же не хотел переименовываться еще раз. Трай, трай, трай, скандировало воинство после окончания просмотра иллюзорного творения Теймы. Я же прикладывал всевозможные усилия, чтобы уверенно планировать в воздухе под рев тысяч глоток. Половинки солнца с алыми лучами на черно-белом плаще хлопали не хуже настоящих кожаных крыльев, которые мне приходилось прятать. Полет продлился не больше 15 минут, а я чувствовал себя выжатым досуха. Причем проблема была именно физического плана. У меня попросту раньше не было таких мышц, которые бы могли болеть от полетов, а теперь были, и они были возмущены нагрузкой. Чувствую, мне предстояло множество приятных минут после полетных тренировок с Рея. Мы попрощались с погибшими. Если бы не пентаграмма Альба, бой мог получиться и вовсе бескровным. Под взглядами воинов мы с сервом принялись собирать погибших и готовить их к сожжению. Нам было не впервой, а вот легионеры испытали некое подобие шока. Ранее такого поведения от глав орденов никто не видел. Мы же с сервом рвали все шаблоны. Только когда тела погибших осыпались пеплом, а королейские ветры разнесли прах воинов по горным ущельям, легионы встали на походный марш. Серв продолжал заниматься формированием общественного мнения. Паладин то тут, то там по секрету поведал, что после поражения Ирликийского легиона его лично тайно отправили за наследником Альба Ирликийского, дабы он помог отцу в сражении. Тот вернулся из Великой пустыни вместе с товарищами, где учился уничтожать твари изнанки, и вовремя вступил в бой, сохранив тем самым жизни воинам легионов. Его слова попадали на благодатную почву, к тому же подтверждаясь излечением одного из самых известных своей ущербностью паладинов. На меня смотрели с фанатичным благоговением, сделав символом победы, полубогом, а то и богом в глазах орденцев. Но, кроме этих чувств, я читал в глазах опустошенных воинов еще и страх. Лишившись благодати, они резко остались не у дел в новом мире, и мне нужно было найти им какое-то новое занятие. Пока легионам предстояло 3 дня добираться до резиденции ордена в Ирлике, я решил наведаться туда гораздо быстрее. Что-что, а обстановку в казематах резиденции я помнил прекрасно, от расположения ржавчины на прутьях решетки до трещинок на каменной кладке. В этом чудном месте нам с Альбом никто бы не помешал. Мне страсть как хотелось начать получать ответы на множество накопившихся вопросов. Открывая прокол в так запомнившуюся мне камеру, я ожидал чего угодно. От занятости камеры очередным несчастным до обнаружения чьего-нибудь скелета в кандалах. Но уж точно не планировал оказаться в акушерском отделении, где на деревянном стуле, прикрученная ремнями, кричала роженица и суетились лекари в белых халатах, забрызганных кровью. Первой среагировала Агафья, разразившись тирадой ругани. Вампирша из тени успела заметить, как из женщины металлическими щипцами вынимали дитя, никак не беспокоясь ни о чистоте проржавевших щипцов, ни о бескровности процедуры для будущей матери. Реакция у Агафьи оказалась соответствующая. Она попросту свернула шею изуверу, а роженица резко замолчала, закусив губу, подслеповато пытаясь рассмотреть нас. В следующее мгновение она взвыла: «Папа, ты пришел, папочка, забери меня отсюда, пожалуйста, не уходи, не бросай меня здесь, папочка». Я ничего не понимал ровно до того момента, пока мимо меня к женщине не рванул серв. «Милица, малышка, как же так, не может быть», он говорил, «ты прошла слияние с рассветом, я же верил ему, как же так». По щекам паладина текли скупые мужские слезы, которые он не мог даже вытереть, так как роженица вцепилась в его ладонь, что было силы. «Что здесь происходит?» — услышал я за спиной мужской голос с толикой угрозы. «Почему в инкубатории посторонние? Немедленно покиньте инкубаторий. А вот что здесь происходит, мы сейчас и выясним», — прорычал я, щелчком пальцев начиная вытягивать кровь из сухощавого носатого мужика в халате, с презрением взиравшего на нас. Глава 14. В душе моей удушающей волной поднимался гнев, застилавший взгляд кровавой пеленой. «Миш, я бы его и сама порешила, но нужна информация», — вмешалась Агафья. «И еще, здесь таких 5 мучаются на этаже. Нам срочно нужна Света». Я сделал глубокий вдох и выдох, отпуская призыв крови. Мужик в халате рухнул на пол, хватая ртом воздух и пытаясь разорвать руками воротничок на горле. Его глазные яблоки алели от разорвавшихся капилляров, а на теле то тут, то там проявились пятна крови, притянутые сквозь кожу. «Мать великая, кровь, похоже, опять придется приниматься за медитацией». Почти полное владение собственной силой пьянило. Магия отзывалась на любое изменение эмоций, ластясь и желая выполнить даже мимолетное желание, не сформированное в приказ. А так быть не должно. В паре маг, сила ведущим всегда должен быть маг, без вариантов. Он – центральное зерно, ориентир и стержень всего, что будет сотворяться магией. Иначе однажды очень легко пойти на поводу у силы, ныряя в атмосферу безумия и вседозволенности. «Свет, ты мне очень нужна здесь. У меня роженица в критическом состоянии. Рэя сейчас за тобой придет», — предупредил я невесту. «Отца могу позвать», — неуверенно ответила лекарка. «К сожалению, пока нельзя», — честно ответил я, понимая, что клятва служения, связавшая Бориса Сергеевича с императором, не пропустит мимо путешествия в другой мир и мои изменения в силе. Я был не готов к огласке. «Рэя, сходи за Светой, будь добр. Попробуем навести здесь порядок», — обратился я к дракону. «Я могу перенести», — отозвался уже знакомый голос защитника Аспида. «Со временем можно сделать до 5 привязок к безопасным местам, куда я смогу перенести подопечных. Рэя, отбой. Ердан, работай». Сам же я направился к местному лекарю за информацией,